За 6 месяцев им втроем удалось собрать внушительную сумму. Альскони забрал себе 2/3 прибыли под тем предлогом, что его сведения оказывались не только очень полезными, но и совершенно надежными. Лорелли и Джекони делили оставшуюся треть. Но Джекони очень быстро захотел получить более жирную часть пирога. Почему они должны отдавать 2/3 Альскони, когда именно они выполняют всю грязную работу? Почему бы им не отделаться от Альскони и не взять дело в свои руки? Лорелли уже начала подозревать, что Альскони не только не был дураком, но являлся типом весьма опасным. Поэтому она колебалась. Пока она так раздумывала, Джекони исчез. Несколькими днями позже полиция нашла его труп в водах Тибра. Услышав новость, Альскони пожал плечами. Должно быть, Джекони нашел себе врага. Он был наглец, дурак, поэтому так и кончил. Он попросил Лорелли поискать нового парня, кого-нибудь более надежного. Тогда она нашла Феликса. Познакомилась с Альскони, на которого произвело впечатление прошлое Феликса. Мелкая игра Альскони подходила к концу. Теперь он имел деньги и разрабатывал шантажи больших масштабов, быстро приносившие очень крупные барыши. Чаще всего люди платили. Но когда было совершено первое убийство, оно было для Лорелли жестоким ударом. Но она слишком привыкла к легкой жизни, чтобы отступить назад. Она стала любовницей Феликса, привыкла к деньгам. Постепенно, по мере того, как шли месяцы, умножались убийства, а полиция, казалось, не была способна арестовать Альскони. Угрызения совести у Лорелли замолкли. Она же ничего не делала, никого не убивала, говорила она себе. Ну, так что же беспокоиться? Но дальнейшие, очень недавние события ее потрясли. А особенно смерть Джины. Что-то изменило свое сознание, и она искала выхода, нервничала и порой не сознавала, что делает. Она долго сидела в раздумье и вдруг поняла, чтобы порвать, нужно много денег, а у Миклима есть деньги. Может, удастся совершить сделку? Она встала, одела пальто, взяла пистолет и письмо и быстро вышла из комнаты. Пока Миклим находился у Альскони, Мариан рассчиталась с шофером такси, которое доставило ее до вокзала. Харри быстро спустился по ступенькам, чтобы взять ее чемодан. «Мы с вами пытались связаться, мисс Ригби», — сказал он. «Обзвонили чуть ли не все отели Флоренции». Мариан пытливо посмотрела на него. Увидев взволнованное бледное лицо шофера, молодая женщина почувствовала, как холодок вползает ей в сердце. «Что-нибудь произошло, Харри?» Черри, в свою очередь, появился на веранде. Его яркое, обычно сияющее благодушием лицо теперь хранило следы беспокойства и огорчения. «Мы ничего не знаем о мистере Миклиме», — сказал Харри. «Она вошла в гостиную давно?» — спросила она, пытаясь усилием воли сохранить спокойствие. может, чашечку...